Глава 16. Обязательства. Дверь, такая же, как и десятки других в корпусе, отличалась разве что табличкой на уровне глаз. Главный тренер Академии «Спартак» имени Черенкова. Василий Сергеевич толкнул ручку и отошел в сторону, пропуская Илью вперед. Он указал на одно из кресел напротив стола. «Присаживайся». «Спасибо», — ответил Илья, погружаясь в до неприличия мягкое кресло. Тренер Гунин сидел во главе стола, сохраняя молчание. Илья украдкой оглянулся по сторонам. В кабинете, выкрашенном в светло-серый цвет, с единственным массивным окном от пола до потолка, выходящим на тренировочную площадку, оказалось по-своему уютно. В левом углу сверху гудел кондиционер на минималках. Зачем зимой его включать, непонятно, но кто-то в морозы также с кондеем гоняет. Илья еще в прошлой жизни знал пару таких чудиков. Справа от тренера возвышался деревянный шкаф со стеклянными дверцами. Сквозь стекло виднелись трофеи, выстроившиеся на его полках. «Итак, как тебе живется в интернате?» — с полуулыбкой поинтересовался Дмитрий Иванович. Ладони он свел вместе, переплетая пальцы, локти упер в серый письменный стол. Рядом мерцает экран работающего компьютера. Чуть левее лежит открытый блокнот и стопка бумаг, удерживаемая пресс-папье в форме шара. В дальнем углу незагроможденного стола стоит фотография в рамке совсем молодого улыбающегося паренька, скорее всего, сына тренера. «У меня все хорошо. Условия для тренировок здесь замечательные. Но хотелось бы играть больше, с сильными командами», — добавил он, и в его голосе появились нотки сомнения. «Колуну кровь из носу нужно больше официальных матчей, чтобы набраться игрового опыта и, конечно же, духовной энергии. Судя по росту и требованиям, вскоре придется или умирать на тренировках, или пользоваться возможностями системы, а их сейчас не так уж и много». Гунин скрестил руки на груди, сохраняя полуулыбку. «Это одна из причин, по которой я позвал тебя сюда. Я могу обещать, что через несколько недель у тебя будет много игрового времени. У тебя будет шанс сыграть против других академий из остальной Европы». «Вы имеете в виду Кубок Риги?» «Да», — Дмитрий Иванович кивнул. «Скажем так, я договорился с руководством клуба. Ты сможешь присоединиться к команде, но при одном условии». Илья встретился взглядом с тренером и тихо заговорил. «И каким?» В этот момент дверь в кабинет открылась. «Уф, ты начал без меня», — пробормотал низкий голос, в тоне которого слышалось неодобрение. «Извини, Петр Алексеевич». Гунин встал и протянул руку незнакомцу. «Но ты опоздал. Впрочем, не беспокойся. Мы поговорили за футбол, ничего серьезного». Илья слушал разговор и оказался сбит с толку, причем здесь вообще этот человек. Он повернулся и посмотрел на вновь прибывшего. Светловолосый мужчина средних лет в брюках и кардигане. Округлое, слегка одутловатое лицо — типичный офисный типаж. Незнакомец поздоровался с тренером за руку и улыбнулся. «Я примчался прямо из суда. Кстати, как твое утро?» — спросил он, устраиваясь на соседнем с Ильей кресле. «Хорошо. Думаю, Василия Сергеевича представлять не нужно». «Нет, конечно». «Вот и ладненько. Тогда приступим. Этот молодой человек — Илья Колун. Он игрок, о котором мы говорили». «Приятно познакомиться», — сказал незнакомец, протягивая руку Илье. «Я Петр Алексеевич Танин, один из юристов клуба. Наслышан о тебе». Он добродушно улыбнулся. «Я тоже рад с вами познакомиться». Илья повернулся к тренеру, вопросительно приподняв брови. «Ситуация точно неоднозначная». «Не нужно беспокоиться», — улыбнулся Гунин, махнув рукой. «Мы здесь для того, чтобы поговорить о твоем будущем. Давайте подождем Кострова, прежде чем продолжим разговор». Илья удивился еще больше. Что же это за тема такая, что требуется присутствие скаута? Сначала он думал, что лишь коротко поговорит с тренером о тренировках и игре, однако важность встречи превзошла его ожидания. Им не пришлось долго ждать, буквально через минуту в кабинет вошел Федор Петрович. «Так, раз все на месте, начнем», — моментально подобрался юрист, прочистив горло. «Я не люблю ходить вокруг да около. Давайте сразу перейдем к делу». Он повернулся к Илье. «Молодой человек, я представляю клуб, и здесь только для того, чтобы добиться определенных обязательств». «В смысле?» — спросил Илья, украдкой взглянув на Гунина. Он задался вопросом, было ли это обязательство тем условием, которое ему нужно выполнить, прежде чем присоединиться к команде для игры на Кубке Риги. «Проще говоря, нам нужно заключить с тобой контракт», — сказал Танин, вытаскивая несколько бумаг из своего портфеля. «Я буду говорить прямо», — продолжил он. «Ты являешься активом, который клуб развивает как талантливый футболист. Согласен?» Илья кивнул. Он мог понять логику юриста. «Спартак» вкладывает деньги, чтобы поддерживать его и превратить профессионального футболиста. «Однако у тебя нет никакого значимого контракта. В тот момент, когда тебе исполнится 18, любой другой клуб может прийти и забрать тебя, не заплатив никаких трансферных сборов. Мы не хотим, чтобы это произошло. Вот почему мы предлагаем тебе контракт раньше обычного». «А как насчет регламента FIFA?» Илья ничего не имел против подписания контракта со «Спартаком». В конце концов, именно для этого он оказался в команде. Он хотел играть за клуб, который не просто выступает в высшей лиге, но и может побороться за титулы в Европе. Только при всем этом Колун реалист. Он не хотел всю жизнь играть за один клуб. В таком случае развитие его как игрока просто остановится, а времени отведено не так уж и много. «Тебе не нужно беспокоиться о правилах FIFA. Клубу нужны гарантии твоей лояльности. Условия будут совершенно иными от тех, что ты подписывал осенью. Плюс к этому добавится пункт о неразглашении», — продолжая улыбаться, объяснил юрист. «Дайте контракт и время на ознакомление», — предложил Илья. «Проще самому узнать всю информацию, чем слушать словесные кружева опытного переговорщика». Он не хотел тратить весь день на выслушивание условий контракта. «Хорошо, держи». Танин протянул ему два комплекта бумаг. Илья быстро начал читать бумаги. Один из них был контракт на 4 страницах, обязывающий Илью играть за «Спартак», начиная с будущего сезона. Ему также предписывается остаться в клубе на 4 года. Вторым документом было соглашение о неразглашении. Это обязывало Илью не разглашать условия контракта никому другому, кроме людей, присутствующих в этой комнате. «Я подпишу контракт только в том случае, если вы сократите срок моей игры за клуб до 2 лет», — сказал Илья, встретившись взглядом с юристом. «Сделано». Юрист моментально достал еще один экземпляр договора из открытого портфеля и передал Илье. Колун озадаченно глянул на бумаги. Такой скорости он точно не ожидал. Почему юрист так быстро согласился на его условия? «В контракте какая-то дыра, и я пропустил что-то». Он прочитал новый контракт слово в слово. За исключением срока, один в один с предыдущим вариантом. Колун продолжил читать и быстро обнаружил, что никакого денежного вознаграждения от клуба не указано. Согласно условиям, Илья должен был получить еще один контракт с зарплатой и бонусами после окончания Кубка Риги, до того, как он официально присоединится к составу первой команды. Прочитав до конца, он взвесил все за и против контракта. Если он не подпишет контракт, руководство будет насторожено. Они не позволят ему участвовать в международных молодежных соревнованиях, да и в целом взлет может оборваться прямо здесь. Однако, если подписать контракт, ему придется остаться в «Спартаке» минимум на 2 года. При том, что ему сейчас 16, то на самом деле шикарные условия, особенно для того, кто желает прорваться в историю футбола. Но кто знает, может быть, до этого он выступит хорошо и привлечет внимание грандов Европы, а у них денег значительно больше, чем у топов России. Кто устоит от трансфера, например, в 15 лямов жабьих шкурок? Особенно если игрок даром достался. «Я согласен подписать», — объявил он после раздумий. Остальные 3 мужчин повернулись к нему, их брови приподнялись в выражении полного удивления. Казалось, они не ожидали, что он сразу согласится. «Ты все обдумал?» — спросил Костров. «Да», — Илья кивнул. «Отлично, тогда сначала договор о неразглашении в 3 экземплярах, а далее...» Юрист оседлал свою любимую тему и погрузился в рабочий процесс, словно фокусник, извлекая из портфеля все новые и новые кипы бумаг. Выбраться из кабинета главного тренера удалось только через 30 минут. Вместе с молодым игроком вышел и опытный скаут. «Илья, давай пройдемся немного», — предложил Костров. «Конечно», — согласился парень, хотя оказался в целом немного сбит с толку. Колон, в принципе, не отошел еще от общения с юристом клуба, поэтому ему требовалось собрать мысли в кучу. «Знаешь, тебе все же иногда следует навещать меня. Нам есть о чем перекинуться парой слов». Илья вздохнул. «График тренировок не позволяет мне заниматься чем-либо еще. Я боюсь, что если я вырвусь из режима, то потеряю концентрацию, нарушу и так хрупкий баланс». Они вышли на первый этаж и теперь стояли чуть в стороне от выхода в вестибюле. «Понимаю, тренеры отзываются от тебя с хорошей стороны. Но помни, что ты еще растешь, и не следует перенапрягать тело», — предупредил скаут. «Думаю, с этим не будет проблем», — уверенно возразил Илья. «Кстати, ты не думал о том, чтобы нанять агента?» — спросил Костров небрежным тоном. «Ха, Федор Петрович, у меня даже в основном контракте сейчас сумму толком не обозначили. Разве что указали, что не менее 2 окладных частей существующего тарифа. Какой агент вообще захочет работать без денег и внятного понимания перспектив? Когда ситуация прояснится, обязательно подумаю, но не сейчас». «Рад, что ты об этом уже размышлял, пусть даже и в такой категоричной форме. Но не забудь проконсультироваться со мной, когда решишь нанять. Не попадись на уловки жуликов и фальшивых агентств. Многие наобещают стрекороба, но только облапошат». «Я буду иметь это в виду», — Илья кивнул. «Ладно, мой телефон у тебя есть. Если будут вопросы или еще чего понадобится, звони, постараюсь помочь. А теперь мне пора. Рад был увидеться». Илья вздохнул. Скаут по прошествии чуть больше полугода выглядел намного старше, чем раньше. Его морщины стали более заметными, появилась отдышка, а ведь лет ему немного, вряд ли сильно больше 50. «Илья, ты куда? Мы начали уже тактику отрабатывать. Разве ты не будешь присутствовать?» — спросил Кутин, вытирая вспотевший лоб тыльной стороной рукава. Колон встряхнул головой, прогоняя ворох мыслей после посещения кабинета главного тренера. «Дай мне пару минут, я просматривал тренировочный план, разработанный для меня тренером». Перед уходом Гунин выдал Илье распечатку тренировок, а заодно подсказал, как лучше усилить удар при штрафных. «Тебе повезло, но для чего этот план?» Илья объяснил цели новой тренировочной программы неугомонному товарищу, а заодно разложил сам для себя этапы новых вводных системы, воспринявший указания тренера как полноценное задание с поощрениями и очередным наказанием. Вот так-то, оказывается, не только мысли могут инициировать прогресс, достаточно вмешаться тренером, вуаля, новый марафон на усиление. Хорошо ли это? Безусловно, но утомительно, просто алис какой-то. Через несколько минут они присоединились к команде, моментально включившись в процесс. Настал черед упражнений по передачам, ударам и подбору мяча под неусыпным контролем помощника тренера. Цель состояла в том, чтобы игроки Академии улучшили общее взаимодействие. Тренеры постарались воссоздать наиболее эффективные ключевые передачи в игре от обороны. Пасы закидывали как через половину поля в 20-метровую отметку, так и сквозные во всю ширь поля. Темп передач с каждой минутой нарастал все больше и больше, заставляя молодых игроков принимать решения в постоянно ухудшающихся условиях. В Академии работало с десяток тренеров, которые помогали разным игрокам с индивидуальными тренировками. Но большинство вплотную занималось с подрастающим поколением. Вечером Дмитрий Иванович провел с ними теоретическую и тактическую сессию, проанализировав последние матчи, сыгранные в ведущих европейских лигах. Они просмотрели видеозаписи игр Барселоны, Арсенала и Милана против разных команд. Тренер подробно рассказал о технике, формациях и наиболее успешных подходах в играх. Он рассказывал и рассказывал, подчеркивая стили игры, которыми могли бы научиться Илья и его товарищи по команде. К тому времени, когда он закончил лекцию, было уже 6 часов вечера. Илья чувствовал себя слишком измотанным, чтобы выполнить свою новую скоростную тренировку после напряженной тренировки в тот день. Он вернулся в комнату с Саньком Козловым. К ним присоединился Дэн. Думать о футболе почему-то совершенно не хотелось. После того, как привели себя в порядок и сходили на ужин, все трое решили глянуть красочный, но бессмысленный очередной боевик «Неудержимые». Много огня, выстрелов и прочей стрельбы — самое оно, чтобы отпустить перегруженные мозги после сложного дня. Засыпал Илья без привычного погружения в виртуальный мир системы. Еще пара дней, и разблокируется возможность применения духовного развития. Вот тогда уже отдыха ему точно не видать. Две недели пролетели как в тумане. Утренняя тренировка, завтрак, школа, основная тренировка, тактика, время на отдых и домашку, отбой. Все дни он старался строго придерживаться распорядка тренировок. Ему удалось включить тренировку скорости в свой график 3 дня в неделю. Он выполнял сверх нормы все упражнения, назначенные тренером, не пропустив ни одного дня. Шаг за шагом он приближался к закрытию внезапной задачи системы. Однако пришли затыки, откуда он не ожидал. Скорые экзамены заставляли учителей буквально выпивать силы учеников. Задания становились все более сложными. Илья, скорее всего, мог бы вообще провалить срезы и контрольные, если бы не помощь одноклассницы Насти Рыбаковой. После нескольких месяцев общения у Ильи завязалась крепкая дружба с веселой девушкой. Она не заставляла его чувствовать себя неловко, как остальные манерные девчата. Ему, 40-летнему мужику, с гормональным перекосом 16-летнего парня, и правда было с ней интересно общаться. Хотя в свое время он и учился на уровне выше среднего, но возвращение за парту после стольких лет не прошло даром. Настя помогала в меру своих сил, так что удавалось поддерживать реноме твердого хорошиста. Думал ли Колун о чем-то большем, глядя на улыбающуюся одноклассницу? Скорее нет, чем да. Он не надеялся ни на что большее, чем дружбы и приятельское общение. На данном этапе жизни у него есть четкие приоритеты. Футбол жирает все свободное время и ресурсы. Илья не хотел, чтобы его что-то отвлекало. Но, похоже, у самой девушки в голове сложился совершенно иной пазл. В какой-то момент она настолько решительно атаковала парня, что он сдался и согласился сводить ее в кино. И самое удивительное, что от себя не ожидал и сам Илья, ему понравилось. Ей-богу, простая незамысловатая свиданка без жарких поцелуев и прочего непотребства знатно расслабила мозги. Он почувствовал, как его усталость исчезла после того, как он немного отдохнул от тренировок, чтобы повеселиться. Это был первый раз, когда он выкроил время из своего режима для чего-то другого, кроме футбола или учебы с момента приезда в Москву, не считая новогоднего променада к дедушке. Надо научиться балансировать между отдыхом и тренировками, без потери качества. Сделал себе мысленную пометку Илья, сразу как поймал себя на том, что подобная релакс-программа улучшает его самочувствие. Закончив просмотр фильма, они сели в маленьком ресторанчике «Сирень», что на Сокольниках. Илья немало удивился ценнику в меню. Легкий перекус без изысков, на двоих ему обойдется в пару косых шуршалок, и это при условии, что у него стипендия всего 20. «Может, пойдем куда-нибудь в другое место?» — спросила Настя, заметив колебания Ильи. «Не парься, заказывай, что хочешь, проблем не будет», — отмахнулся Колун. «Просто не думал, что цена на Цезарь может быть в районе 500». Не было смысла важничать, притворяясь, что он может позволить себе такие расходы, в то время как он все еще откладывал половину стипендии, чтобы помочь деду. Уж он-то знал, что дедуля, тот еще сам сусам, помощи ни от кого не просил и не попросит. Только вот моложе самый родной для него человек не становится. В этой реальности он точно не даст ему умереть от того, что вовремя не прошел диагностику или лечение. Уже к лету будет набрано не меньше 100 000. С такими деньгами можно даже в Москву привезти, особенно если тренеры клуба помогут. Настя задорно рассмеялась. «Знаешь, обычно мальчики такие важные, надуются, как индюки, что смешно. А с тобой все по-другому, просто что ли?» Одноклассница оперлась локтями о столешницу и загадочно посмотрела своими жгучими карими глазами на Илью. Колун почувствовал, как его решимость и сопротивление любым отношениям начинают трещать под незримым напором. «Ведьма! Все бабы-ведьмы, тьфу ты!» На секунду прикрыв глаза, парень встряхнулся. «Давай закажем уже чего-нибудь, да и чай с пирожными не помешает». «Как скажешь», — вздохнула девушка, пряча лицо за листом меню. Как Колон выдержал натиск обольстительницы в этот вечер, он сам до конца не понял. Просто старался притворяться непробиваемым валенком, не понимающим ни одного намека.